Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем второе миссионерское путешествие апостола Павла. Путешествие началось с того, что антиохийская община в Сирии рукоположила Павла на служение. Отправившись из Антиохии примерно в 51 году нашей эры, апостол Павел со своим спутником прошел через Малую Азию, посещая церкви, основанные во время его первого миссионерского путешествия. Из Священного Писания мы узнаем, что пришедший в Троаду на берегу Эгейского моря, Павел имел видение, которое побудило его пойти в Македонию. Из Неаполя они отправились в Филиппы. Как мы уже рассматривали раньше, произошли такие события. Первое. Собрание с маленькой группой евреев и прозелитов на берегу реки, богатая женщина по имени Лидия, была первой из обратившихся. Она предоставила свой дом для собрания. Второе. Женщина, одержимая духом прорицания, следовала за апостолом и беспокоила его, в какой части города он бы находился. Павел, полный сострадания и возмущений тем, как она употребляла имя Божие, освободил ее от рабства и от власти злого духа. Третье. Это привело в ярость ее господ, и они обвинили Павла перед воеводами города, которые, вероятно, были римскими гражданами и не любили евреев. Четвертое. Павел и его спутник были биты и брошены в темницу, но Бог совершил чудо в то время, когда они начали петь и славить Бога. Землетрясение отворило двери темницы, и оковы узников ослабели. Но Павел возгласил громким голосом: «Мы все здесь», и тем самым предотвратил самоубийство тюремного стража. Пятое. Тюремный страж и его домашние приняли Слово Божие и были крещены. Все это произошло от полуночи до рассвета. Теперь мы подошли к важной и интересной части священного повествования. На следующее утро воеводы собрались и постановили, чтобы Павел и Сила были отпущены. Они думали, что это ночное заключение в тюрьме удовлетворит граждан, подавших жалобу на апостола Павла и его сотрудников. Тюремный страж передал эту новость Павлу и добавил: «Идите с миром». Павел не хотел оставить незамеченным нарушение правосудия. Поэтому он сказал: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и выведут нас». Важно заметить в этом провозглашении апостола Павла слова: «Нас, римских граждан». Несмотря на то, что они были евреями, Павел родился в городе Тарсе в Киликии, он родился римским гражданином. Ранее мы упомянули, что гражданство, вероятно, было дано родителям Павла за услугу, оказанную Риму. Теперь апостол Павел ссылался на гражданское право, которое освобождало римлянина от наказания без суда. Римские воеводы обращались иноземцами и пришельцами, не обращая внимания на правосудие, часто бичевали для того, чтобы получить исповедь. Но бичевать римского гражданина без суда было непростительно. Мы узнаем, что воеводы испугались, услышавшие, что это римские граждане. И пришедшие извинились пред ними и выведшие просили удалиться из города. Если мы сравним то, что произошло в Филиппах, с тем, что случилось позже с апостолом Павлом, которое описано в 22 главе Деяний святых апостолов, мы, вероятно, зададим себе вопрос: почему апостол Павел позволил, чтобы его избили и бросили в темницу в Филиппах? Из 22 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что тысяченачальник повелел вести его в крепость и приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоящему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Точно так же, как и воеводы Филиппах, тысяченачальник в Иерусалиме сильно испугался, услышав, что Павел является римским гражданином. Спрашивается, почему Павел упомянул свое римское гражданство в Иерусалиме и избежал тем самым бичевания, тогда как Филиппах допустил, чтобы его всенародно били, не прибегнув к защите римского гражданства. Сделал ли он ради себя? Это заявление о том, что он и его сотрудник были публично биты, было ясным фактом и свидетельством того, что государственные власти поступили неправильно. В действительности Павел потребовал, чтобы за несправедливость, которую воеводы оказали ему публично, они публично извинились. Пусть придут и сами выведут нас. Но кажется, что ответ простирается за пределы этого. Апостол Павел настаивал на том, чтобы воеводы не могли нарушить закон с опровержением. Несомненно, Павел имел в виду маленькую общину, которая собиралась в доме Лидии. Они должны были иметь защиту от какого бы то ни было незаконного действия со стороны граждан или властей Филиппах. Когда Павел объяснил о своем римском гражданстве перед тем, как его хотели бичевать в Иерусалиме, то он не имел такой ответственности перед местной общиной. Это было личным делом, и поэтому он пользуется своим римским гражданством. Воеводы поистине признали, что они поступили несправедливо с Павлом и попросили, чтобы он немедленно оставил город. Но Павел не торопился, но пошел в дом Лидии, наставил братьев и только после этого отправился. Воеводы оставили это дело в покое. Они были готовы дать Павлу возможность решить для себя самого, когда он и сила оставит город. Это чудный пример предусмотрительности апостола Павла в его действиях, благоприятствующих распространению Евангелия. Его не останавливали ложные обвинения или действия со стороны некоторых. С другой стороны, он был готов сотрудничать с властями, если это не противоречило его пониманию и уверенности в Божьем руководстве его жизни. Хорошо сказано, они были готовы сотрудничать с властями, оказывающимися в подавляющем беспорядке. И так спокойно, по своему усмотрению, они покинули город. И по всей вероятности Лука, врач, написавший Евангелие, который носит его имя, остался в Филиппах, ибо мы замечаем, что он пишет от третьего лица, когда повествует, что они, апостол Павел и его сотрудники, шли из одной местности в другую. И таким образом Евангелие достигло Европы примерно в 51 году нашей эры. Начало было маленьким. Ощущалось страдание, но было посеяно семя. Обращая внимание на послание к филиппийцам, которое было написано спустя несколько лет, мы не можем не заметить глубокую любовь, которую апостол имел к этой общине. Ко времени написания послания община была большой по численности, но в ней еще активно трудились те, которые пережили то раннее служение апостола Павла в Филиппах. Рост не уменьшил чувство духовной благодарности со стороны верующих тем двум мужам, которых Бог использовал для того, чтобы возвестить им о спасении. Церковь не только приняла свидетельство апостола Павла, но и поддерживала его в его путешествиях по разным местам. Это видно при чтении послания, написанного филиппийцам. Хорошо сказано. Христианская кампания заключалась в том, чтобы проповедовать и закреплять победу. Христианская совесть побудила воевод исправиться, когда они нарушили закон, и дала надежду возможности, что будет установлена полная свобода в поклонении Богу. Из-за обвинения и преследования апостолу Павлу было необходимо оставить Филиппы, но Павел оставил там маленькую общину богобоязненных, верных верующих, которые доставили ему большую радость. Павел и его спутники прошли примерно 100 миль, прибыв в Фессалонику. Интересно заметить, что они прошли два города, в которых они, по-видимому, не проповедовали и не свидетельствовали. В 17 главе Деяний святых апостолов написано: «Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Он прошел через Амфиполь, где находилась военная база. Вероятно, в этих городах не было синагоги, ибо важно заметить, что Священное Писание утверждает, что в Фессалонике была иудейская синагога. Аминь».